Глава 15. В последнее время Кристина стала ловить себя на том, что, попав в чужой офис, невольно примеряет его для Кайроса. Неужели действительно она решится переехать из стен, давно ставших родными? Если это и случится, то только не в помещение, которое занимала фирма «Ура». Все в нем было чересчур. Высокие потолки, массивные балки из мореного дуба. Очевидно, хозяин фирмы пытался достичь сходства офиса с трюмом старинного парусника. Бывать на подобном судне Кристине не доводилось, поэтому оценить степень сходства она не могла, зато ощутила нечто сродни легкой клаустрофобии, хотя помещение было просторным и светлым. Заместитель Новикова, Градов Матвей Максимович, встретил их с Тимуром не особо любезно. Лет 50, высокий, подтянутый, в дорогом костюме из английской шерсти. Он был абсолютно лысым, с круглыми щеками и пухлыми губами, отчего напоминал пупса. «Даже не представляю, чем я могу быть полезен детективному агентству». «Детективно-консалтинговому», — сочла необходимым уточнить Кристина. «Тем более...» — Градов пожал плечами. «Но вы же не против ответить на пару вопросов?» — поинтересовался Молчанов. «Если они не будут идти вразрез с политикой конфиденциальности нашего предприятия и нарушать законодательство в области персональных данных», — проговорил Матвей Максимович и причмокнул, довольный сказанным. Кристина уверила заместителя генерального директора, что ничего из вышеперечисленного не является предметом их интереса. «Как я понял из нашего разговора, вы предполагаете, что Сергей Егорыч до сих пор жив». Судя по скептическому выражению лица Градова, в подобное развитие событий он не верил. «Так считает одна из его соседок по пансионату», — пояснила Кристина. «Уж не она ли оплачивает ваши услуги?» Зам Новикова окинул оценивающим взглядом костюмы и туфли Тимура, судя по всему, недешевые. «Нет. Раскрывать личность клиента Кристине не хотелось бы, но, как оказалось, Градов был в курсе. Ну, если не женщина, значит, тот паренек, как там его, Ермеев, Ермолаев, у меня где-то записано. Егорыч говорил, что собирается отдать ему фирму и нас вместе с ней». «Говорил?» — удивилась Кристина. «Когда?» «Да почти перед самым своим исчезновением, якобы принял решение, что уже стар, а парень этот, Ермолаев, сможет вывести «Ура» на новый уровень». Губы у Градова вытянулись в трубочку, превратив его в обиженного ребенка. «Вам это не понравилось?» «Мне какая разница? Главное, чтобы фирма работала, и деньги два раза в месяц на карточку капали. В большие начальники я не рвусь». В комнате повисла неловкая пауза. «А кто рвался?» — спросил Тимур. «Разве что Эдичка, зять Егорыча. Да и то не сам, его скорее жена подталкивала. Думала, так денег больше будет. А он и не начальником получал больше, чем кто бы то ни было». «Вы говорите, что общались с Новиковым перед самым исчезновением», — напомнила Кристина. «О чем шел разговор?» «Я так быстро и не вспомню. Во всяком случае, о том, что он собирается исчезнуть, речи не было. К тому же мне вообще странно слышать такие вещи о нашем шефе. Он человек военный и ни за что бы не оставил своего места дислокации, не доложившись кому следует. В данном случае, насколько я понимаю, это Ермолаев. Потрясите его как следует. Наверняка он что-то знает. А Егорыч хоть сидел в Крыму, работать не переставал. Это одно из последствий ковида. Народ научился трудиться удаленно. Оказывается, для эффективной работы вовсе не обязательно ежедневно просиживать с утра до ночи в офисе. Можно тем же самым заниматься где угодно, даже на отдыхе. Мне Егорыч звонил практически каждый день, иногда по два раза. Он же на самом деле не переставал держать руку на пульсе. Мария Львовна, главбух наш, с ним согласовывала нестандартные платежи, налоги, премии. Тут у Градова зазвонил телефон. «Да», — ответил он. «Да, сейчас». Закончив разговор, он вопросительно посмотрел на Кристину. «Извините, дела требуют моего личного присутствия. У вас есть еще ко мне вопросы?» «Вопросы?» Растерялась Кристина, понимая, что Градов решил самоустраниться. «Мы хотели бы поговорить о Сергее Егорыче как о человеке, понять, каким он был. Знаете, у нас ведь даже фотографии его нормальной нет. Сплошной официоз, в форме, с погонами, медалями. Может, у вас есть какой-нибудь корпоративный альбом? Пожалуй, в этом я смогу вам помочь». Матвей Максимович нажал на кнопку. «Татьяна Евгеньевна, «Таня, зайди, пожалуйста». Таня, она же Татьяна Евгеньевна, оказалась миловидной блондинкой лет 40 в строгом темно-синем костюме и алой косынке, повязанной на шее, из-за чего мгновенно возникала ассоциация с синими ночами, звившимися кострами и пионерами, детьми рабочих. «Вызывали, Матвей Максимович?» — спросила она, а во взгляде круглых карих глаз читалось: «Всегда готова». «Танюша». При этом женщина расплылась в довольной улыбке. «Покажи, пожалуйста, гостям фотографии с наших праздников. Да сообрази какого-нибудь кофейка с пирожными. А я сейчас решу кое-какие вопросы и к вам с удовольствием присоединюсь». Кофеёк реально оказался каким-нибудь. Ни крепким, ни ароматным, ни креативным. Одним словом, не презентационным. Странно, что фирма, одним из основных продуктов которой является именно кофе, угощает своих гостей подобным суррогатом. Сразу возникает мысль посетить конкурентов. Зато фотографии Кристину порадовали. Новиков на них был именно таким, каким она его себе представляла. Высокий, подтянутый, с открытым лицом, волевым подбородком и располагающей улыбкой. На одном из снимков он смотрел прямо в глаза снимавшему, и в памяти всплыли слова старой песни: «Не солгать, не обмануть, не с пути свернуть». Евгений Агранович. От героев былых времен не осталось порой имен. Чувствуется, что Новиков реально был душой фирмы. «Можно я пересниму эту фотографию?» — спросила она. «Забирайте, там есть дубликаты», — разрешила секретарша. И все-таки Кристина не могла не спросить. «А враги? У Сергея Егорыча были враги? Вдруг он кого-то невольно обидел, уволил незаслуженно? Может, конкуренты?» «Я не знаю», — пожала плечами Татьяна Евгеньевна. «Он же давно не был в офисе. Больше года. Руководит по телефону, общается только с замом и главбухом, увольнениями не занимается. Враги, если и были, то за такой большой срок могли успокоиться. Конкуренты, вам лучше этот вопрос задать Градову или Марии Львовне. Они точнее скажут». «Градов, скорее всего, уже ничего не скажет», — подумала Кристина. «А вот главбух... А как мы можем увидеть Марию Львовну?» «Я вас отведу». Татьяна Евгеньевна встала. «Что-то вы и кофе не попили. Кстати, Сергей Егорыч тоже мой кофе не пил. Говорил, что у него гипертония». «Представляете, у меня тоже», — обрадовалась Кристина. «Вот-вот», — грустно покивала секретарша. «Только никакой гипертонии у него не было. Просто кофе не нравился. Но не обижаться же на него за это». Секретарша провела их в небольшую комнатку с двумя диванчиками, стоящими лицом друг к другу, и небольшим столиком между ними. «Это наша малая переговорная», — пояснила она. «Мария Львовна сейчас придет». Главбух фирмы «Ура» в огромном, ручной вязке свитере цвета кофе с молоком и темно-коричневой узкой юбке в пол напоминала скорее доброго плюшевого мишку, причем не замусоленного любимца многих поколений детей, а парадного, дорогого, недоступного, сидящего на книжной полке и равнодушно взирающего на мир с высоты. Предложив гостям сесть на диванчик, главбух устроилась напротив. «Кофе не предлагаю, извините, некогда. Задавайте ваши вопросы, да я пойду». Мишка оказался не таким уж добрым. «Мария Львовна», — заискивающим тоном произнесла Татьяна Евгеньевна. «Товарищи из детективного агентства считают, что Сергей Евгеньевич жив». «Жив?» — эхом отозвалась главбух и вопросительно посмотрела на Тимура. «Есть такая вероятность», — отозвался он. При этом ни один мускул его идеально выбритого лица не дрогнул, отчего верилось его словам прямо-таки безоговорочно. «Не может быть», — растерянно произнесла Мария Львовна. «Он бы обязательно вышел на связь». «Мало ли, какие у человека сложились обстоятельства», — продолжал гнуть свою линию Тимур, а Кристина, чтобы усилить слова зама, вытащила из сумки фотографию Новикова, только что подаренную секретаршей, и продемонстрировала ее Марии Львовне. «Может, он нуждается в помощи, и сейчас только от нас с вами зависит, будет ли она своевременной или безнадежно запоздает». Мария Львовна уже никуда не спешила. «Танюша», — сказала она мягко, — «сообрази-ка кофейку, только не того, каким ты обычно гостей почуешь, а из холла на первом этаже». «Мария Львовна», — Начала было сопротивляться секретарша, но главбух задушила проявление волюнтаризма в зародыше. «Из холла, на первом этаже». «И чем я могу помочь шефу?» — спросила главбух, когда секретарша унеслась за кофе. «Вы же одна из последних общались с ним по телефону», — сказала Кристина. «Какое у него было настроение? Чувствовалось необычное в голосе, в интонации. Может, он что-то сказал?» «Знаете, после отъезда в Крым шеф сильно изменился. Я же с ним с самого начала и думала, что знаю его как саму себя. Оказалось, нет. А что, как вы думаете, послужило причиной этих перемен?» Кристина посмотрела на Молчанова. Собирается ли тот принять участие в разговоре? Но Тимур сидел с закрытыми глазами. Не зная на своего зама, можно было подумать, что он спит. Но годы совместной работы подсказывали «нет», пропускает через себя каждое сказанное слово и не хочет отвлекаться на внешние проявления. Может, конечно, это не совсем правильно, ведь язык тела человека порой красноречивее слов, но Тимуру виднее. «Мне кажется...» Главбух задумалась, а потом тряхнула головой. Все началось с того, что от него ушла жена. Конечно, поначалу это казалось сплетней, но оказалось нет. Наши барышни разных возрастов зашевелились, в коридорах запахло духами и расцветающими надеждами. Но ничего не произошло. Сергей Егорыч уехал в Крым в отпуск, затем вернулся ненадолго, а где-то через 3 недели сообщил, что будет какое-то время работать удаленно. Больше я его не видела. Была уверена, что он обязательно вернется. Главбух замолчала, с головой уйдя в воспоминания. И Кристина решила попытаться вернуть ее в малую переговорную. «Почему?» — спросила она. «А?» — Мария Львовна словно вынырнула из проруби. «Что? Вы сказали, что были уверены в его возвращении?» «А, да, уверена. Картина, она, похоже, была ему очень дорога». Мария Львовна снова умолкла. Кристина представила, как их троица выглядит со стороны. Зависшая главбух, уснувший Молчанов, и она сама с нетерпением ожидающая ответа. «Что за картина?» — мягко напомнила Кристина о своем существовании. «Он привез ее из Крыма, заказал раму, полотно было просто свернуто в рулон, повесил в своем кабинете». «А можно посмотреть?» — вдруг проснулся Молчанов. «Посмотреть? Можно, почему нельзя? Кабинет Сергея Егорыча никто не занял, там все осталось как при нем. Он забрал только компьютер, да несколько милых безделушек, что мы ему дарили. Пойдемте. В коридоре им встретилась Татьяна Евгеньевна с картонными стаканчиками на пластиковом подносе. «Уходите? А как же кофе?» «Спасибо, Танюша, мы выпьем. Можешь заниматься своими делами». Мария Львовна забрала поднос и, не обращая внимания на недоумевающий взгляд секретарши, прошествовала мимо. «Строго тут у вас», — заметила Кристина. Просто не хочется давать повод для пересудов. Понятно, что совсем их избежать не получится, но хотя бы ограничить. Они остановились перед дверью, ничем не выделяющейся из десятка других, выходящих в коридор. Мария Львовна толкнула дверь. Кристина сделала шаг внутрь и оказалась лицом к лицу с картиной. Была она большой, почти во всю стену. И какой-то безрадостной, полной тревоги. Люди в дореволюционной военной форме, заплаканные женщины в длинных платьях, священник с большим золотым крестом на груди. В переговорной Кайроса тоже висела картина, практически такая же по размеру, под названием «Город в тумане». Слишком много тумана, гораздо меньше города, но и туман, и город были переполнены светом и теплом, а здесь... Нет, Кристина ни за что бы не повесила ни в своем доме, ни в своем офисе такую удручающую картину. Похоже, главбух разделяла ее мнение. Эта картина на шефа плохо влияла. Никогда бы не поверила, если бы кто рассказал, но она словно вытягивала из него жизнь. Иногда зайдешь к нему, а он сидит вроде как здесь, а на самом деле где-то далеко-далеко. Я как-то не выдержала, предложила картину передать в художественный музей. А он что? «Да ничего. Сделал вид, что не услышал. Вы извините, но мне действительно нужно бежать. Танечка говорила, что вы интересовались, были ли у Сергея Егорыча враги. Может, и были, но не здесь. И с конкурентами он, на удивление, умел находить общий язык. Никогда не пытался захватить чужую территорию, все конфликты решал исключительно мирным путем, находил варианты, устраивающие все стороны. Я бы вам посоветовала поговорить с его женой, бывшей. Они хоть и расстались, но шеф всегда относился к ней с большим уважением. Переживал. Скажите Танечке, что я распорядилась дать вам ее номер телефона. «Кажется, Федор будет разочарован нашим походом», шепнула Кристина Тимуру, когда, попрощавшись с Марией Львовной, они направились на поиски секретарши Танечки. Та сидела в кабинете и что-то стремительно печатала. Пальцы так и порхали над клавиатурой. «Вы за телефоном?» Пальцы зависли над клавиатурой, готовые в любой момент продолжить забег. «Вот, на столе возьмите». «И не только», — сказал Тимур, взял со стола листок с логотипом «Ура» и улыбнулся. «Мы с коллегой», — он кивком указал на Кристину, «хотели бы узнать, что за трюк с кофе вы проделали». «Я?» Танечка кокетливо улыбнулась и опустила руки на стол. «Что вы имеете в виду?» «Кофе, который вы сварили, и тот, что из автомата в холле», — пояснил Тимур. «Они были совсем разные. Что это значит?» «Это зам Сергея Егорыча придумал. Вроде как маркетинговый ход, чтобы потенциальные покупатели понимали. Кофе в наших автоматах не только не хуже того, что готовит помощник генерального директора, но и превосходит его по всем параметрам. Мы же заключаем комплексный договор, куда входят не только продажи самого автомата, но и обеспечение его расходными материалами. Зернами, стаканчиками с дизайном заказчика, мешалками, крышками, трубочками и так далее и тому подобное». «Лихо», — усмехнулся Тимур. «Можно к вам обратиться с личной просьбой?» «Разумеется». Танечка смущенно отвела глаза. «Не могли бы вы принести нам еще по чашечке кофе из автомата в холле? Мне пришла в голову идея закупить пару-тройку ваших агрегатов для нашего офиса. Именно по такому договору с расходниками». «Конечно». Кристина поняла, что Танечка под личной просьбой поняла что-то другое и сейчас была немного разочарована, но постаралась не подать виду. «Интересно, зачем Тимуру три аппарата? Один в переговорной, другой в рабочей комнате, а третий персонально возле стола Лебедева. Ему бы лучше со снеками». Разгадка, что говорится, лежала на поверхности. Стоило Танечке выскользнуть за дверь, Тимур скомандовал: «Вставляй флешку». Повторять не требовалось. Кристина мгновенно выудила из нагрудного кармана флешку и вставила ее в системный блок компьютера. За то время, пока его хозяйка разговаривала, он успел уснуть, укрывшись черным экраном, и просыпаться никак не хотел. Кристина пощелкала по клавиатуре, открылся документ, который набирала секретарша. Какое-то коммерческое предложение. Благодаря действиям генерального директора Кайроса, в нем появился десяток лишних знаков, но удалять их было некогда. Пара щелчков мышкой, и программа Федора начала загружаться. Компьютер оказался тугодумом, полоска загрузки напоминала ленивца, ползущего на брюхе. «Ну же, ну!» — подгоняла его Кристина. Тимур прислушался и стремительно шагнул к двери. «Извините, ради бога!» — прозвучал его голос уже из коридора. «Это вы меня извините!» — запричитала секретарша Танечка. «Надо срочно солью посыпать. Пойдемте в буфет. Соль отлично помогает. Вот увидите, не останется и следа». Кристина поняла, что Тимур пожертвовал ради общего дела своим роскошным английским костюмом. Полоска загрузки вдруг замерла, а потом рванула, словно бегун на длинные дистанции на финишной прямой. С облегчением выдохнув, Кристина вытащила флешку и, как оказалось, вовремя. Дверь распахнулась, и в комнату влетела Танечка. «Извините, я совсем забыла». Она бросилась к компьютеру, где предательски белел открытый документ, и допечатала несколько слов. Зажужжал принтер и выдал лист бумаги. «Матвей Максимович просил срочно, а Тимур Михайлович... он сейчас». По-хорошему, Кристине нужно было предупредить Танечку об ошибках в тексте, появившихся с ее легкой руки. Но секретарша так стремительно выскочила за дверь, что она даже рот не успела открыть. «Ну что?» В дверях стоял Тимур и улыбался. Пола его пиджака была густо усыпана солью. «Все хорошо, поехали». У двери в луже кофе валялся пустой стаканчик. Кристина подняла его и бросила в стоящую неподалеку урну, чтобы хоть частично загладить вину перед Танечкой. Впрочем, она ее не испытывала от слова совсем. Наоборот, была довольна, как ловко им с Тимуром удалось выполнить поручение Лебедева. Осталось только дозвониться до бывшей супруги Новикова, договориться о встрече, например, на завтра. И можно считать, что день удался. Но получилось еще лучше. Голос у Екатерины Владимировны Новиковой, после развода и нового замужества она оставила фамилию первого мужа, был мягким, спокойным. Даже слова Кристины об уверенности обитателей райского сада в том, что Сергей Егорыч жив, не смогли взволновать ее. «От меня-то вам что нужно?» — спросила она. «Не думаете же вы, что я прячу его в своем доме?» «Нет, конечно», — поспешила уверить ее Кристина. «Просто хотелось поговорить с вами, и желательно не по телефону. Нам нужна любая информация о Сергее Егорыче. Мы пытаемся понять, есть ли вероятность того, что он решил так неожиданно исчезнуть, не предупредив людей, с которыми жил и которые в каком-то роде несли за него ответственность. То есть хотите составить что-то вроде его психологического портрета? Можно и так сказать», — согласилась Кристина. «Вы психологи?» «Нет, частные детективы». «Даже так?» Голос Екатерины Владимировны переполнял сарказм. «Поговорить не по телефону — это вряд ли. Я живу в Белых Калитках. Это достаточно далеко от города, и в обозримом будущем выезжать из дома не планирую». «Вот это удача!» У Кристины даже ладони зачесались от такого везения. Белые Калитки находились примерно в 5 километрах от Лукоморья, коттеджного поселка, где стоял дом Тимура, и они ежедневно, минимум 2 раза в день, проезжали по его центральной и единственной улице, о чем Кристина и поспешила сообщить собеседнице. «В Лукоморье?» — поразилась та. «Неужели частные детективы в наше время так хорошо зарабатывают? Мы еще консалтингом занимаемся. Тоже выгодное направление», — заверила Кристина. «Ну тогда заезжайте. Дом номер 5, с красной крышей».